Глава 9. Авимелех, сын Иеровалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всем племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иераваловых или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемских, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Валверифа. Авимелех нанял на он и праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иераваловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иеровалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские, весь дом Мило, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: «Царствуй над нами». Маслина сказала им: «Оставлю я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковницы: «Иди ты, царствуй над нами». Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им: «Оставлю я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику: «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревам: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем, и хорошо ли вы поступили с Иеровалом и домом его, и сообразно ли его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине по правде поступили с Иеровалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Мило, и да изыдет огонь от жителей сихемских и от дома Мило, и да пожжет Авимелеха». И побежал Иоавам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершалось мщение за 70 сынов Иераваловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих». Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. О сём донесено было Авимелеху. Пришел же Игаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех? И что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иеровалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова. А ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я погнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меоним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили, что Авимелех, что мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей Сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме. А Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли о всем Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие 2 отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне, окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жорного на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иеровалова.